Степные сокровища. Когда Карашахин прицелился в оленя, неподалеку пронзительно закричала девушка. Олень встрепенулся, отскочил в сторону. Зашуршал в зарослях, исчез. Только покачивалась ветка карагача, задетая рогами. Карашахин опустил лук. Внутри все кипело. Он выслеживал оленя все утро. Великолепный самец в рассвете лет с гигантскими рогами. Только подобрался на расстояние выстрела, и все испорчено. Девушка закричала снова. Почти сразу закричал мужчина. Нет, даже двое мужчин. Что там, свадебный пир устроили? Карашахин был мергеном из рода Корлок. Низкорослый, смуглый, с короткой стрижкой и небольшой бородкой. Глаза узкие, но зоркие. Ходил чуть сутулясь. Сколько себя помнил, всюду ходил с луком и стрелами. Первый приз на соревнованиях по стрельбе выиграл в 5 лет. Карлоки отказались подчиняться Каану Линху, и тот разгромил мятежное племя. Карашахин тогда учился в лагере Иргиле. Его семью и родичей уничтожили. После учебы вот уже 5 лет он бродил по Ташт и Даркут. Все лето лучник охотился в поймах реки Мавы. Здесь много болот, скот мог утонуть. Даркуты тут редко кочевали. Он набил кучу варахов и огромных бобров. Осенью отвез шкуры в Суяб, город на юге, хорошо продал. Поехал на запад, через степи, хотел перезимовать у горы Таянг-Каан. Вчера он добрался до лесистых холмов, покрытых карагачами, дикими яблонями и липами. Между деревьев густо росли заросли тугая. Переночевал. Утром заметил оленя, решил подстрелить, но ему помешали. Люди кричали в зарослях, а еще кликотал фараракас. Карашахин постарался подавить вспышку гнева. Глупые, неуклюжие проходимцы привлекли внимание фараракаса, исполинской двуногой птицы. Этот хищник не любит, когда его тревожат. Люди стали жертвой его злобы и теперь раскричались на всю степь. Быть взволнованным, разъяренным или испуганным – нет худших ловушек для разума лучника. Любое состояние мешает попасть в цель. Карашахин глубоко вздохнул. Утихомирил гнев. Пошел сквозь заросли на крики. Вскоре он взобрался на вершину холма, выглянул из густой травы. К этому времени крики утихли. В ложбине огромный фарарак остерзал клювом труп мужчины. В том, что он погиб, можно не сомневаться. Череп пробит в нескольких местах и залит кровью. Поодаль на ветвях карагача сидели парень и девушка. Оба в традиционных костюмах горожан. На парне разноцветный халат, на девушке желтое платье до пят. Видно, тоже ехали из Суяба. Птица оторвала от трупа мужчины руку, подбросила в воздухе и заглотила. Девушка опять закричала. «У нее совсем нет мозгов?» Фараракас оглянулся на крики. Щелкнул клювом, побежал к дереву, подпрыгнул на высоких задних лапах, хлопая маленькими крыльями. Почти дотянулся до людей. Парень полез выше. Девушка закричала еще громче и пронзительней, подогнула ноги. Карашахин опять вздохнул и достал из колчана стрелу. Посмотрел, сунул обратно. Выбрал другую, с широким ромбовидным наконечником. Наложил на тетиву, поднял лук. Фарарака снова подпрыгнул. Девушка отпрянула от его клюва, не удержалась на ветке, упала вниз. Только черные косички мелькнули в воздухе. «Замам! Где ты?» – простонала девушка, корчась на земле. «Помоги!» Парень посмотрел на нее и полез еще выше. Фараракас захлопал крыльями, наклонился, чтобы ткнуть девушку клювом. Как раз подставил голову для попадания. Карашахин выстрелил. Фараракас заверещал. В глазу торчало оперение стрелы. Карашахин тут же послал вторую стрелу и тоже попал в глаз. Фараракас мотал головой. Затем побежал в сторону и ударился о дерево. Пошатнулся, хлопая крыльями, побежал в кусты. Девушка поднялась и, хромая, поспешила к дереву. Карашахин вышел из зарослей. Парень заметил его и улыбнулся. «Амайла, можешь оставаться на земле, вот наш спаситель!» Девушка, а Майла, значит, обернулась и постаралась улыбнуться сквозь гримаску боли. Она была довольно симпатичной. Серые глаза, белая кожа, тонкие брови полумесяцем. Только щечки чересчур припухшие. Чтобы не упасть, девушка оперлась о ствол дерева. Кара Шахин спрятал лук за спину. Подошел ближе, осмотрел ногу девушки. Легкий ушиб. Скоро будет порхать, как бабочка. Замам слез с дерева, пожал стрелку руку. Если бы не вы, ужасная птица разгрызла бы Амайлу на части. Девушка подобрала камень с земли, швырнула в замама, промазала. Чтобы эта тварь тебе череп расколола. Сидел, смотрел сверху, как меня чуть не убили, сказала девушка. А что я мог сделать, пожал плечами замам. Он был высокий, гибкий, светлокожий, с курчавыми черными волосами. «Прыгнуть тебе на помощь и подохнуть почем зря?» Девушка опустилась на землю и улыбнулась Кара Шахину. «Как думаете, птица больше не придет сюда?» Кара Шахин покачал головой. Фарарака свопил где-то среди холмов. «Птица ослепла на один глаз, бежит, не разбирая дороги. Ее убьют другие хищники». «Хвала Таянгу и Амай», — сказала девушка. «Вы появились очень вовремя». «Откуда вы?» — спросил Кара Шахин. «Мы из Суяба едем в империю Радзант. Это моя дальняя родственница, Амайла. Мы отстали от торгового каравана», — ответил замам. «А это ваш друг или родич?» — лучник указал на труп мужчины. Замам покачал головой. «Нет, просто попутчик. Он не успел забраться на дерево. Когда это чудище выскочило из кустов, я и сам не заметил, как запрыгнул на ветви. Видите, какая здесь высота? Жаль, что птичка не успела клюнуть тебя в задницу, трусливый ты подохлик», — сказала ему Амайла и снова улыбнулась лучнику. «А кто вы, отважный спаситель? Судя по облику, вы из Даркутов?» «Да, я Даркут. Мое имя Кара Шахин. Я охотился неподалеку». «А где ваше племя?» – беспокойно спросил замам. «Кочуют в этих местах?» «Нет, здесь мало людей». Замам улыбнулся, чуть приободрившись. «Не обессудьте, но мы намеренно выбрали маршрут подальше от кочевий. Караванщики говорили, что в Ташт и Даркут сейчас идет война, и лучше не попадаться на глаза вашим воинам. Мы всю жизнь прожили в городе, принадлежим гильдии вязальщиков. Ехали в Андраохию, Радзанский город, для обмена опытом с тамошними мастерами». «Может, поедете с нами, пока мы не настигнем караван?» – спросила Амайла. «Мы хорошо заплатим». Кара Шахин поглядел в ее серые глаза и кивнул. Он привел своего гаура по кличке Агат и поймал разбежавшихся гауров брата и сестры. Лучник поднял Амайлу, ощутив сладкий аромат ее благовоний, и помог сесть на гаура. Они поехали через холмы и многочисленные речушки. Болота остались севернее. Замам болтал без умолку. Кара Шахин и Амайла иногда поглядывали друг на друга. Девушка опускала глаза и еле заметно улыбалась. Холмистая местность закончилась. Дальше степь пошла гладкая, покрытая выжженной за лето черной травой. Далеко на юге синели горы. Утренняя жаркая погода сменилась пасмурным днем. По степи носились скворцы и жаворонки. К вечеру Кара Шахин настрелял около десятка сурков. Степи конца края не видно. Когда сумерки накрыли землю, доехали до небольшой кипарисовой рощи в низине. Одно дерево уходило высоко в небо. Два десятка остальных обступили его. Путники устроились здесь на ночлег. Стрелок развел костер и пожарил добычу. Они поужинали. Затем Кара Шахин достал из сумки калингу, восковый клей и перья сов. Из колчана вытащил охапку поврежденных стрел. Нагревал лезвие на огне и в свете костра чинил стрелы. Где-то далеко выли волки. От костра поднимался сизый дым. Из темноты на огонь вылетали гигантские стрекозы и огромные мотыльки. «Ну, рассказывайте», — спросил Кара Шахин притихшим брату и сестре. «Кто вы такие и зачем на самом деле сунулись в степь?» «Мы уже сказали», — ответил замам, глянув на Амайлу. Едем из Суяба, отстали от каравана, из гильдии...» «Я не видел ни одного следа каравана», — перебил Карашахин. «И потом я знаком с главой гильдии вязальщиков. Он уже отправил людей на обучение весной. Повторяю, кто вы такие на самом деле?» Парень и девушка помолчали. Затем Амайла сказала: «Ладно, ты нас раскусил. Мы не вязальщики. Мы охотимся за сокровищами и намеренно приехали в эти края». «Охотники за сокровищами?» – переспросил Карашахин. Достал из костра склянку с разогретым восковым клеем, вымазал наконечники древко стрелы. «Новое прозвище для базарных воришек?» «Мы не воруем кошельки», – возразил замам. «Мы просто хотим быстро разбогатеть». «Ладно, это ваше дело. Кстати, вы и вправду дальние родственники?» Замам покачал головой. «Нет, мы друзья. У нас свободные отношения. Я не ревную Амайлу, а она не ревнует меня». «Хорошо, это тоже ваши заботы», — Карашахин подмигнул девушке. «Меня сразу насторожило, когда ты начала строить мне глазки. Я не наследный иламский принц. И после целого лета в степи от меня несет хуже, чем от болотного скунса. Я призадумался. С чего бы такая красивая девушка положила глаза на такого урода, как я?» «А теперь рассказывайте, что позабыли в степи. Только без обмана, пожалуйста». Замам еще раз глянул на девушку. Она едва заметно кивнула. Замам откашлялся и сказал: «Ладно, твоя помощь не будет лишней. Мы пришли сюда за сокровищами Тайрана». Карашахин впервые оторвался от стрелы, удивленно глянул на юношу. «Это же степной монстр! Он черный, у него клок огненно-рыжих волос. Моя тетка пугала им, когда я шалил. А при чем тут сокровища?» «Ах да, вспомнил. Он охраняет клады, зарытые в степи. Надо вырвать его волосы, и тогда Тайран отдаст за них сокровища». «Точно», — сказал замам. «Давным-давно, когда Суяб воевал с даркутами, в этих местах произошло сражение. Эмир Суяба потерпел поражение и бежал с поля боя. Он спрятал сокровищницу в этой роще, под самым высоким кипарисом. Но его паша предал эмира и убил. Он хотел завладеть сокровищами. Дух эмира, возмущенный предательством, обратился в Тайрана и убил вероломного пашу. С тех пор он охраняет эти богатства». «Красивая сказка», — сказал Карашахин и посмотрел навскидку, нет ли изъянов в древке стрелы. «Только ты не моя тетка, а я больше не ребенок. Придумал бы что-нибудь поубедительнее». «Это не сказка», — воскликнул замам. «Скоро полночь, и Тайран придет к нам. Ты знаешь ритуал призыва?» Лучник вздохнул и поглядел на собеседников. Кажется, теперь они говорили правду. «Нет, я не знаю, как его вызвать. А еще мне кажется, что вы неспроста тащили с собой третьего человека. Хотели отдать его Тайрану? А теперь на эту роль выбрали меня?» Его спутники вновь обменялись взглядами. «Нет, что ты», — сказал замам. «Мы просто понадеялись на твою защиту». «Ага, как же!» — Карашахин недоверчиво улыбнулся. «Ладно, показывай ритуал. Начнем нашу веселую пирушку». Замам встал, наклонился и стал собирать камушки. Набрал полную горсть, бросил кучкой возле костра, сел на корточки. А Майла подобралась ближе. Карашахин продолжал чинить стрелы. Парень пробормотал: «Храни нас, Таянг», взял камушек и бросил. Затем взял другой и положил рядом. Третий бросил рядом с первым. Он раскладывал камушки из одной большой кучи в две кучки, приговаривая: «Это мне, а это тебе». По степи подул сильный ветер, зашуршал в кронах кипарисов. «Неужели дождь будет?» — спросил Карашахин, посмотрев вверх. А Майла шикнула на него, прижала палец ко рту. Лучник усмехнулся и замолчал. Замам продолжал разбрасывать камушки в две кучки. Когда камешки в большой куче почти закончились, Карашахин хотел спросить, «А где камешки для Амайлы?» Но слова застряли в горле. Из темноты в свет костра выступило неизвестное существо. Вдвое выше любого человека. Грузная, горообразная фигура, сплошь покрытая черными волосами. Огромная, будто тыква, круглая голова. На голове длинный рыжий чуб, ярко полыхающий во тьме. Длинные толстые руки ниже колен. И всего одна нога, мощная, как ствол дерева. «Ты смотри», — решил Карашахин. И вправду Тейран пожаловал. Амайла тоже заметила существо, закрыла рот рукой, чтобы не завопить. Тейран наклонился к камешкам. Его голова чуть не задела голову Замама. Чуб колыхался на ветру. Парень увидел пришельца, на мгновение остановился, а затем продолжил кидать камешки и приговаривать. Тейран пристально следил за камешками. Свет костра падал на его лицо. Карашахин заметил, что из правого глаза у Тейрана сочится черная струйка крови, а из левого — вода. Замам взял последний камешек, бросил. То ли рука дрогнула, то ли намеренно, но камешек отлетел под ноги Тейрану. Степной монстр опустил голову, выискивая камешек в темноте. Кровь и вода с его глаз капали на землю. «Давай!» — закричала Амайла. Замам метнул руку, схватил Тейрана за кончик чуба. Тейран зарычал и поднял голову. Чуть не вырвался. Замам схватился за чуб обеими руками. Тейран выпрямился во весь свой гигантский рост. Толкнул парня в грудь. Замам упал на землю. В руке пламенел рыжий чуб. Парень закричал. «Твоя сила у меня, Тейран! Подчиняйся мне!» Тейран замолчал, пощупал голову и недоверчиво заворчал. Увидел клок волос в руке парня и остолбенел. Затем сложил ладони в умоляющем жесте, поклонился за маму и заговорил неожиданно тоненьким голосом. «Путник, отдай волосы! Путник, отдай волосы! Нельзя Тейрану без магической силы! Нельзя Тейрану без магической силы! Путник, отдай волосы!» Замам встал, крепко сжимая чуб. Тейран кланялся ему в ноги и просил волосы. Амайла улыбалась, глядя на униженное страшилище. Она сказала, «А где волшебное слово?» Тейран замер и оглянулся на девушку. Кровь из глаза запачкала половину его лица. Амайла перестала улыбаться. «Путник, отдай, пожалуйста, волосы», — сказал Тейран и снова принялся кланяться. «Ты знаешь, что мне нужно взамен», — хрипло сказал Замам. «Отдай мне сокровища, все свои сокровища!» Не переставая кланяться, Тейран простер руки. Возле костра посыпались золотые слитки и монеты, браслеты и ожерелья с драгоценными камнями, утварь из серебра и золота. У Замама и Амайлы загорелись глаза. Карашахин взял склянку с восковым клеем, выковырил немного, замазал одно ухо, потом другое. Звуки исчезли. Тейран кланялся и шевелил губами. Парень и девушка что-то торжествующе кричали. Обнялись, попрыгали на месте, потом достали мешки, бросились к сокровищам и стали собирать. Карашахин натянул тетиву на луки, приготовил стрелы. Вскоре его спутники наполнили мешки доверху. Завязали, взвалили на гауров. Набили седельные суммы, выкинув воду и еду. Карашахин покачал головой. Амайла что-то спросила у него, показала на сокровище. Там еще остались горы золотых монет и драгоценностей. Наверное, спрашивала, почему он не собирает. Карашахин ответил. «Мне это не нужно». Амайла улыбнулась, пожала плечами. Закрыла сумку, потащила к гауру. Ее приятель тоже побежал к гауру с двумя сумками. Они залезли в седло. Тейран подпрыгнул на одной ноге к Замаму, показал на рыжий чуб. Парень что-то сказал Тейрану, бросил ему волосы, помахал рукой Карашахину и ускакал в темноту. Амайла послала лучнику воздушный поцелуй и поскакала следом. Тейран схватил потускневшие волосы, приладил ко лбу. Упал на единственное колено, опустил голову к земле. Карашахин прижал ладони к ушам. Он помнил рассказы старой тетушки и знал, что сейчас случится. Тейран что-то говорил. Кровь и вода сочились с его лица на землю. Лучник сидел неподалеку и наблюдал. Тайран говорил и говорил. Губы то собирались вместе, то растягивались в полоску. Тетушка рассказывала, что после похищения сокровищ нужно умчаться от Тайрана как можно дальше. Степной монстр тем временем выкрикивает слова. Если человек разберет хоть одно слово, сказанное Тайраном, его постигнет мгновенная смерть, а сокровища вернутся на место. Редко кому удавалось уйти от крика Тайрана. Этот Тайран кричал недолго. Даже сквозь залитые воском уши и сжатые ладони Кара-Шахин слышал его голос, то резкий и пронзительный, то звучный и громоподобный. К счастью, он не разбирал ни единого слова. Вскоре стрелок заметил, что гора сокровищ выросла. Сначала вернулись золотые монеты и драгоценные камни, собранные Амайлой. Кара-Шахин помнил, как она взяла вот это ожерелье с крупным рубином. Даже наскоро примерила на себе. Затем гора сокровищ достигла первоначальной высоты. Появились монеты и слитки Замама. Тайран умолк. Повернулся, радостно улыбаясь. Простер руки над сокровищами, сделал круговые движения. Сокровища исчезли. Тайран поглядел на лучника. Кара-Шахин отнял руки от ушей, взялся за лук и стрелы. Тайран погрозил ему пальцем, хлопнул в ладоши и тоже исчез. Как будто и не было. Кара-Шахин остался у костра. Утром он поехал на Агате по следам парня и девушки, хотевших быстро разбогатеть. Подивился гигантским прыжкам их гауров. Они успели отъехать довольно далеко. Но все-таки недостаточно, чтобы не слышать Тайрана. Он нашел их на траве, недалеко друг от друга. На лице Амайлы застыла улыбка. Косички разметались по траве. Она смотрела в небо. Лицо Замама исказили предсмертные судороги. Кара-Шахин сложил погребальный костер, прочитал молитву и сжег тела. Поехал по степи обратно к реке Мави. Если повезет, еще можно найти оленя с гигантскими рогами.